308. Опытный мореход хмурится на застывшее море, угадывая назревающую бурю, и улыбается шумящему ветру, усматривая удачное плавание. Про такого морехода говорят: он знает море. Говорим: он знает жизнь, если кто умеет понять разницу явлений внутренних и внешних. Некоторые глупцы кричат «Восстание!», когда слышат крик продавца-горшечника, и хвалятся спокойствием, видя закрытый базар. Наш путь — учить и наблюдать, как различно будут думать люди с распущенным мышлением. Можно при школах учредить классы мышления и наблюдений за процессами жизни. Часто можно заметить, как малыш лучше взрослого поймет скрытую сущность случившегося. Лишь по внутреннему ощущению подойдем к справедливой оценке. Для бури предпочтем застывшую поверхность и не примем во внимание хлопающих занавеси на дверях. Так поймем формирование событий.